Гаражик, в смысле дверь, мы уговорили в момент. Лом и проблема с замками разрешилась в течение секунд. Вошли. Пыльная настоявшаяся духота. Расплывчатый кружок света от фонаря маленькой луной проплыл по зачехленной «Волге», метнулся по стенам. Стеллажи. На них покрышки, канистры, банки с автокосметикой. Мишка прикрыл дверь и погасил фонарь. Миг темноты. Меня от макушки до пяток как током пробрала дрожь. Это было настоящее преступление, откровенное и дерзкое, как безумие или сон. Замок у машины оказался хитрым. Пришлось курочить окантовку, вскрывать ветровик и уж после, изнутри нащупав ручку, открыть дверь. Работали мы, как полагается, в перчатках. Я был мокрый насквозь от ужаса и напряжения. «Открой капот», — просипел Михаил из темноты. Он то и дело гасил фонарь со страху. Я нащупал скобу привода, нажал на нее, как на гашетку, и тут раздался страшный грохот, будто упал комод. Обезумев, я вывалился из кабины, пав на карачки. Замер, ощущая, как по лбу прохладными червяками ползут струйки пота. Секунду стояла какая-то библиотечная тишина. «В яму, сука!» — донесся сдавленной болью голос товарища. Мишка, поднимая капот, сверзился в смотровую яму. «Ты в порядке?» — пролепетал я. «Фонарь!» — он искал фонарь. Вскоре внизу замерцал свет. Михаил, кряхтя, выпростался из-под брюха машины, сел на корточки, спиной упершись в боковину бампера. Отдышался. Тихо, истерически хохотнул, качнув головой. «Ничего, старик», — сказал я, справляясь с испугом. «Сядешь как-нибудь после душа, кафеля и полотенец напротив цветного телека в новой квартире, нальешь в высокий бокал мартини, обнимешь жену-красавицу, и вспомнятся страдания, и решится, что было за что». Мишка безмолвствовал. Я понимал, сейчас перед нами обоими стоял один и тот же вопрос. Может уйти? Но понимал и то, что вопросы этого никто не задаст вслух. Поздно уходить. «Если еще руль на замке, тогда...» — сделал я попытку к отступлению. Михаил навел фонарь на руль. Замок зажигания нас поразил. Хозяин, вероятно, был полный кретин. Поставить на двери черт знает что, превратить ее буквально в сейф, а к зажиганию подвести хлипкий разболтанный замочек от горбатого газика времен моего отрочества. «Замок-то», — озаряясь улыбкой, возликовал Михаил. «Гвоздем включим, копейкой, ядреный вошь. Аккумулятор ставь. Живо!» Я вытащил старый аккумулятор, такой же усопший, как и его владелец, вставил наш, затянул клеммы, подкачал бензин, тосол был в норме, масло по уровню. Шепнул Мишке, склонившись над двигателем. «Давай. Пуск!»